Глава 29. Кошки-мышки. Зима овладела Дербендом в считанные часы, и тот сдался без боя. Склонился перед могуществом стужи, очистившей город от нашествия ос. За одну ночь листья на деревьях потемнели, застыли тонкими, омертвелыми пластинками. Иней лег на провода и звездчатым полотном покрыл крыши домов. Снежная буря обошла Дербент стороной, но там, откуда она явилась, вовсю же царствовали метели. Чистый, словно только что вышедший из-под рук мастерицы снеговой рушник, укрыл развалины далекого Выгжила. Оставшиеся в живых будут тихо оплакивать тех, кто навсегда пропал в молочной круговерти. Плакала и слепая ведьма в своей одинокой зимовке и шептала, уставивши в морозную тьму незрячий взор: «Остановись, Оска, остановись!» Но ее шепот не был слышен за многие мили в ревущей зимней кутерьме, и белая муть заливала ее глаза. Высокие снежные столбы вырастали под окнами, и в Торе Нанне буря стонала от бессилия и тоски и неслась дальше, на запад. Там, под тяжестью торфа и болотной тины, лежали мертвые девушки. Их упругие тела почернели и высохли. Когда-то сияющие глаза сомкнулись навеки, волосы набился ил. Хотелось встать, но не было сил пошевелиться. Хотелось любить, но не бились больше нежные сердца. И тоска от этого становилась еще невыносимее, и голод еще мучительней. Тогда вздымался над замерзшими болотами соднящий вой, и снежный вихрь летел дальше. До макушек заметал порыжевшие от радиации мертвые леса, и казалось, что теперь это царство не меди, а серебра, и уже не призрачный звон колоколов прокатывался над тайгой, а ревела труба пятого архангела, отворяющего бездну. И в бездне, в самом сердце дара, окруженная роем своих послушных подданных, притаилась она, богиня зимы и сладости, тьмы и умирания, королева дара. Кто видел ее, сокрытую в сгустке клубящегося тумана? Кто осмеливался заглянуть в глаза, полные сладострастия и безысходной тоски? Не было ни зверя, ни птицы, ни человека, ни существа, познавших суть единственного и вечно голодного древнего бога. Отзываясь на далекий рев ангельской трубы, она беспокойно ворочалась в своем логове и стонала протяжно, жалуясь на вечную тьму и одиночество, и чуяла приближение чего-то гнетущего, еще более голодного, чем она сама. Или это все же надрывно выла метель, высоко вскидывая крылья над мертвой землей, туда, где границы мира раздвигались, образуя водоворот белого огня, в котором исчезали болота, деревья, дома. Звезды дрожали и падали колючими льдинками. Наплывали и рушились спиральные облака галактик. И в палате госпиталя Виктор тоже стонал во сне и слабо вскидывал руки, защищаясь от надвигающегося апокалипсиса. «Не надо». И, вздрогнув, проснулся. Безудержное верчение прекратилось. Неизмеримо далекие бездны затянула растрескавшаяся короста побелки. Вместо луны — одинокая около лампы, сочащаяся тусклым мертвенным светом. Краткий миг обманного лета закончился, и в мире воцарилась зима. И зима же обосновалась в душе Виктора. Поначалу он старался держаться, списывая свое состояние на боль физическую, но вместе с тем, как постепенно срастались его изломанные кости, душу продолжал терзать пожар горечи и обиды. Его друзья теперь покоились под слоем земли и глины, и их знакомые улыбчивые лица обращались в черный прах. Прахом стала и Линда, но осталась в памяти не манящей красивой женщиной, а разбитым вдруг сосудом из кости и крови. И следом за всеми ушла Лиза. Виктору было страшно признаваться, но ему иногда хотелось, чтобы и она тоже умерла. Так было бы легче принести предательство, так было бы проще сохранить теплые воспоминания. Но Лиза была жива. Об этом ежедневно сообщал телефон, разрываясь звонками с ненавистного номера. Виктор не выдержал и снял трубку. Он почти не слышал оправданий девушки, да и не хотел слушать. Боли и обида голодными акулами ходили в его душе. Их изогнутые плавники вспенивали кровь И оттого Виктору хотелось самому стать хищником, чтобы рвать тело или душу не имело значения и причинять боль. И в этом он очень хорошо теперь понимал господина Дарского офицера. Лиза была такой же. Яблочко от яблоньки. Поэтому Виктор говорил сам, говорил много, жестко, даже порой жестоко, и сам радовался своей жестокости, смаковал ее, как смаковал свои удары Ян. И когда, наконец, Лиза расплакалась и отключила связь, он обрадовался, на миг почувствовав облегчение. Но затем боль вернулась, чтобы с еще большей силой возобновить мучение. Тогда Виктор плакал перед единственным человеком, с кем еще сохранил хорошие отношения, и это был его друг Марк. Ему Виктор выплескивал все накопившееся на душе за последние недели. И был это и страх, и отчаяние, и разочарование, и боль, и мука, и много чего еще. Марк выслушал его, утешал и говорил, что та девушка приезжала в больницу и спрашивала о состоянии здоровья Виктора. Но на этом месте ученый всегда его обрывал и продолжал выплескивать желчь и злобу. Таким Марк его не видел никогда. В конце концов, он подумал, что Виктору просто нужно время, чтобы все переосмыслить и проанализировать, и может пожалеть о сказанном. «Не нужно форсировать события», — успокаивая его, — говорил Марк. «Жаль, что ты не хочешь выслушать ее и поверить». Тори не верил теперь ничему. Слишком глубоко в его сердце забралась лютая стужа. В нем сейчас не было места для новой весны. Виктора выписали домой через 2 недели. Кости срастались на удивление быстро, но на какое-то время ученому пришлось мириться с бандажом и гипсовой повязкой. Впрочем, это беспокоило меньше всего. Вернувшись домой, Виктор первым делом заметил, что пропали все тетради, где он записывал наблюдения за Васпой. Перевернув квартиру вверх дном, ученый окончательно уверился в мысли, что в доме кто-то побывал, а если так, он зябко поежился и выглянул в окно. Все та же улица, все та же вывеска напротив. Но не проходило ощущение, что за домом наблюдает кто-то внимательный, кто-то с самого начала знавший о секрете Виктора, и лишь выжидающий момента, когда маленький ученый с большим самомнением играется с опасной игрушкой. А ведь действительно, пропал же куда-то Ян, и почему-то от Виктора отстали полицейские и больше не докучали расспросами. После возвращения домой вокруг ученого образовался вакуум, кокон, где не осталось места для радости или мечтаний или надежд, а было только тревожное ожидание, но и оно скоро закончилось. На 3-й день в квартиру постучали. Это было неожиданно и даже немного жутко, поэтому Виктор не сразу подошел к двери. Но стук продолжал раздирать тишину его холостяцкой квартиры, становясь все более настойчивым. Тогда он порывисто прошел по коридору и рывком распахнул дверь. «Да». На пороге стоял пожилой представительный мужчина в дорогом пальто. «Профессор Тори?» «В чем дело?» — раздраженно осведомился Виктор. «Мне вызвать полицию?» «В этом нет нужды», — вежливо улыбнулся незнакомец, стряхивая с воротника пальто налипший снег. «С полицией мы уже все обсудили». «Разрешите представиться?» Он продемонстрировал ученому синюю корочку. «Штефан Динку, Управление государственной безопасности». Виктор окаменел. «Что вам нужно?» Только и смог выдавить он. «Во-первых, давайте пройдем и все обсудим, как цивилизованные люди», — предложил агент, будто квартира профессора была его собственным кабинетом. Виктор молча посторонился. Черные живые глаза специального агента только раз скользнули по убранству гостиной, но ученый был уверен, что ни одна мелочь не ускользнула от пристального взгляда. И что скрывать, Виктор нервничал. Ему страстно хотелось ошибиться в причине этого неожиданного визита. «Не буду ходить вокруг да около», — сразу перешел к делу Динку. «У меня есть предложение, от которого, уверен, вы не сможете отказаться». Виктор недовольно сдвинул брови. Напор мужчины был ему неприятен. Вся эта встреча казалась одним сплошным испытанием. «Что за предложение? И почему вы уверены в том, что оно меня заинтересует?» «Но по-другому и быть не может», — уверенно возразил ему Динку. «Это же очевидно. Об этом кричат ваши работы, ваши книги и недавняя экспедиция. Вам не придется делать что-то сверх того, что вы обычно делали. Я предлагаю всего лишь завершить работу». «Завершить работу?» — эхом повторил Виктор. «Именно так». Динку наклонился вперед, сцепив пальцы в замок. «Мы знаем, что вы нашли в даре, и мы знаем, кто такой Ян Вереск». Прозвучавшее имя кольнуло Виктора, словно в висок вошла раскаленная игла. Он поморщился и поправил перевязь загипсованной руки. «Будем называть его тем именем, которое он сам выбрал», — с улыбкой продолжил Динку. «Думаю, вы уже поняли, что сейчас он находится у нас. Мы так долго этого ждали. И вот, видите ли, генерал Кертес, который снарядил вашу экспедицию, еще не последнее звено в цепочке, так же, как и я, в общем-то говоря. А кто последнее?» — машинально спросил ученый. «Я не могу вам этого сказать», — снова снисходительно улыбнулся Динку, и Виктор ответил ему почти ненавидящим взглядом. Сама тема для разговора была крайне неприятна ему, как неприятен этот человек, похожий на сытого кота. Пока он лениво развалился в кресле и наблюдает, но, сделай одно неверное движение, и хищник прыгнет. Виктор никогда не любил игру в кошки-мышки. «Но», — продолжил Динку, — «мы очень ценим ваш вклад в общее дело. Действительно, очень. Ведь вы привезли гораздо больше, чем мы планировали получить». Виктор почувствовал, как его внутренности медленно закручиваются в штопор. Все тайное однажды становится явным, и теперь тайна открывалась натужно, один за другим снимая пласты спокойной, благополучной и беспечной жизни. «После встречи с монстром ничего не будет идти так, как раньше». «Что вы хотите сказать?» — тем не менее спросил Виктор. Динку достал из кармана пачку сигарет, открыл крышку, но оглядел помещение еще раз и со вздохом убрал пачку в карман. «Курите, если хотите», — позволил Виктор. Агент вздохнул снова, отозвался виновато. «Пытаюсь бросить», после чего снова придал своему голосу уверенность и продолжил. «Так вот, профессор, вы сами знаете, о чем я говорю. Естественно, ваши труды не останутся незамеченными. Представьте только, как щедро оплачивается работа, в которой заинтересованы государственные службы». Виктор молчал. Больше всего ему хотелось выпроводить незваного гостя за порог. Но с правительством шутки плохи, и он слишком хорошо понимал, что, начав игру, невозможно выйти из нее по собственному желанию. «У меня ведь нет выбора», — сказал Виктор. Динку вежливо улыбнулся. «Но посмотри на это с другой стороны», — сказал себе ученый. «Разве после всех обид ты не можешь позволить себе реванш? Разве не для того ты работал, чтобы твое имя узнал мир? Красная дорожка и премия». Почему-то это теперь звучало до крайности глупо и совсем не важно. Важнее было другое — тайна дарского эксперимента. А еще противоядие от того вещества, которое попало в организм Виктора вместе с кровью васпы. «А если я соглашусь?» — все-таки спросил он. Агент откинулся на спинку кресла, снял очки, старательно протер стекла и надел снова. «Я рад, что мы пришли к пониманию и оставили эти глупые детские ссоры. Мы разумные люди, не так ли? Ближе к делу», — сухо перебил Виктор. «Что конкретно вы можете предложить?» Динку написал сумму на клочке бумаги и показал его Виктору. «Неплохо», — скупо одобрил тот. Бумажка отправилась в урну. «Что ж, профессор», — Динку поднялся, давая понять, что разговор закончен. «Я был очень рад с вами познакомиться. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным». Виктор поморщился, нехотя пожал протянутую руку. «Когда мне приступать?» «Я заеду за вами, как только будут произведены некоторые приготовления», — ответил агент. «А пока отдохните, соберитесь с мыслями. Вы ведь недавно из госпиталя». Виктор молча кивнул, и Динка усмехнулся снова. «Вот видите», — нравоучительно сказал он, — «сколько бед может наделать всего один неконтролируемый зверь. Подумайте об этом». Затем Динку распрощался и ушел. Виктор проводил его до двери, после чего вернулся в квартиру, опустошенный и уставший. Ныли сросшиеся заново кости, ныла изломанная душа. «Дай людям то, что они хотят получить, и когда они расслабятся и поверят, нанеси удар». Виктора не покидало чувство, что его поймали словно мышь на кусочек сыра.